Мы находились в большой комнате с низким потолком и ярко-желтыми стенами. В комнату выходило полдюжины дверей. Вымытое лицо Мэла Фьюри оказалось бледным-прибледным, словно он никогда не был на солнце. Тут я сообразил, что по сравнению со мной так оно и было. Настолько Пэддина удача дальше от Мэйвина. Меня окружало человек 10. Все они были примерно одного с ним возраста, точно так же одетые, даже такие же худые. На первый взгляд все они показались мне одинаковыми, хотя позже я увидел, что все здорово отличаются друг от друга. И все выжидающе смотрели на меня. Я сказал «человек 10», и тут же сообразил, что это не просто люди, это были женщины, точнее девочки, больше девочек, чем я их видел за всю свою жизнь. И тут до меня наконец дошло. Мэл Фьюри, умывшись, тоже оказался девчонкой, хоть его волосы были обрезаны коротко, а у всех других длинные. Меня сбили с толку эти волосы, но еще больше то, что при первой встрече Мэл была грязна, энергична и пробиралась под джунглям Пэддиной удачи. Но ведь девчонки этого не делают. Девчонки хрупкие, их оберегают от всего. Девчонок просто не подвергают такому риску. И тут бедная моя голова затрещала от потока, нет, от водопада новых мыслей. Пэддина удача. Я никогда не мог до конца переварить идею доктора Эйлин насчет того, что она, удача, интересовала Пэдди Эндертона как база сверхскорости. Зато женщины или девочки, которые станут женщинами, это его, конечно, вполне могло интересовать. Ведь за это могли хорошо заплатить, если, конечно, Пэдди смог бы все обстряпать как надо. Пошли дальше. Над нами, на поверхности в эту самую минуту, рыщут головорезы Шейкера, которые ничуть не лучше Пэдди. Я сам слышал их разговоры на Кухулине. Возможно, за исключением Дэнни Шейкера, чьи мысли оставались для меня загадкой, всех их интересовало только одно — женщины. Бабы, как они говорили. Эти молодцы рыщут и обнюхивают планетку в поисках чего угодно необычного. Рано или поздно кто-нибудь из них окажется на поляне с кольцевой канавкой. И что тогда? Тот круг, на котором мы стояли, начал я. Там, наверху, может кто-нибудь другой стать на него и спуститься сюда. Все девчонки, как одна, выпучили глаза. В жизни не оказывался в центре внимания стольких человек сразу, но Мэл Фьюри ответила быстро. «Только люди. На животных система не реагирует. И прежде, чем что-то случится, надо неподвижно стоять не меньше 30 секунд. Можно заблокировать выход?» В отличие от остальных, Мэл ухватила смысл моего вопроса. Она повернулась к самой высокой девочке. «Я могу спросить управителя», — ответила та, но не двинулась с места, пока Мэл не добавила. «Это может быть очень важно, Сэмми. Там на поверхности дома еще люди. Опасные люди. Я сама видела, как один из них убил другого. Надо попробовать перекрыть все входы». Эта весть вызвала у остальных оживление. Высокая девочка торопливо скрылась в одной двери, а меня окружили и потащили в другую. Все говорили одновременно, засыпая меня вопросами, пока мы не оказались в комнате со столами и креслами у стен. У меня у самого была к ним 1000 вопросов, но всем пришлось обождать, поскольку Мэл Фьюри подтолкнула меня к одному креслу, сама села напротив, и свирепым голосом потребовало, чтобы мне дали перевести дух и поесть. Он не ел уже несколько дней. А когда из люка в стене выдвинулся поднос с горячей едой, Мэл подсела ко мне поближе и начала задавать свои вопросы. Остальные ели, слушали и переговаривались. Судя по всему, меня приняли в качестве персональной добычи Мэл. Еда была ничего, хотя вкус ее и отличался самую малость от той, которой я привык на Эрине или Кухулине. Я был слишком голоден, чтобы привередничать. В любом случае, окружающие меня девочки не находили в такой еде ничего необычного. Я ел и говорил. Рассказать пришлось уйму всего. Про Эрин, про 40 миров, про то, зачем мы здесь, про Дэнни Шейкера и его головорезов с Кухулина, про сверхскорость и поиски базы. Последнее оставило их совершенно равнодушными. Ясно было, что они и слыхом не слыхивали о сверхскорости. Надежда, что этот астероид все-таки окажется базой, что где-то в глубине его припрятан звездолет, испарилась. Что там звездолет? Идея межзвездных перелетов вообще не вызывала у них интереса. Но когда я рассказал про то, что Пэдди Эндертон обнаружил разведывательный корабль с двумя мертвыми женщинами на борту, в помещении воцарилась тишина. «Это наши», — сказала, наконец, Мэл Фьюри. «Они улетели из дома в надежде найти другой мир, населенный людьми. Управитель не хотел отпускать их. До них это пробовали сделать другие, и никто не вернулся. Они были последними взрослыми, но они настаивали. Их никто не мог остановить, так как они были старше всех. Вот оно что значит. Впрочем, мне уже было все равно. К этому времени я уже не просто устал, а совершенно лишился сил. Ощущение сытости и покоя обволокло меня, и я уже не в силах был удерживать глаза открытыми. «Так значит, вы теперь самые старшие?» — спросил я, сделав над собой отчаянное усилие. «А где родители?» Ответа я не услышал, так как в комнату ворвала Сэмми. «Закрыть входы надолго не получится», — объявила она. «Значит, в любой момент к нам могут ворваться?» — спросила Фьюри. «В принципе, могут». Сэмми самодовольно посмотрела на меня. «Но входы автоматически закрываются в дождь. Поэтому я запросила самый долгий дождь, который может дать управитель. Он будет идти, не переставая, 6 полных оборотов дома».